Клад. Семья Лагуновых переехала в небольшой рабочий городок. Купив дом, отец с матерью через несколько дней устроились на работу, а домовничать осталась бабушка и 15-летний Петя. Пете понравилось на новом месте. Городок утопал в зелени каштанов и лип. В центре, рядом с ухоженным парком, стояла большая кирпичная школа. Здесь Петя быстро нашел себе друзей, которые стали знакомить его со всеми достопримечательностями их городка. Больше всего Пете понравилась река, огибавшая городок. Ее берега, поросшие кудрявыми кустами черемухи, напоминали венок, сплетенный умелыми руками. На другой стороне реки зеленел луг, а за ним темной стеной возвышался лес. Петины родители работали на текстильной фабрике, и целыми днями их не было дома. Петя после школы до темна пропадал с друзьями на реке. Мальчики исследовали берега, знали, где хорошо ловится рыба. На каникулах ребята с утра до вечера были на реке. Иногда они на лодке переплывали на другой берег и играли в футбол на лугу или же ходили в лес. Пете было интересно не только с друзьями. Дома он обследовал сарай и курятник, но там ничего интересного не нашлось. Следующим объектом стал чердак. Полутемное помещение казалось Пете каким-то таинственным, хранящим в себе что-то необычное. По натуре Петя был живым, мечтательным, поэтому ему всегда хотелось чего-то особенного, интересного. Как-то нашел он на чердаке старую подкову и, показывая товарищам, сказал: «Это необычная подкова, ей где-то 300 лет. Это подкова с коня какого-нибудь рыцаря». «А может, с колхозной лошади?» – засмеялся Костя, один из лучших товарищей Пети. «Если я отдам эту подкову в музей, — не сдавался Петя, — мне дадут за нее большие деньги. За ржавую подкову? Она ведь старинная, потому и ржавая, что ей много-много лет, — вертел Петя свое сокровище. Ребята не стали с ним спорить. Любителей истории среди них не нашлось, и подкова снова попала на чердак продолжать свое существование». На чердаке оказалось много интересных вещей, а самой значительной находкой стал большой деревянный ящик, обитый медными полосами. Петя с трудом открыл тяжелую крышку. В ящике лежали книги. Может быть, они такие же старые, как и подкова, которую он нашел здесь. Среди художественных книг были учебники по истории, географии, астрономии. Примостившись у единственного, затянутого паутиной окна, Петя подолгу рассматривал географические карты, читал описания разных стран. Он уже несколько лет мечтал попасть на службу в военно-морской флот, чтобы побывать в разных странах мира. Прошло много времени, пока Петя пересмотрел все книги. Вот уже и дно показалось. В самом низу лежал какой-то сверток. Достав его, Петя почувствовал сильное сердцебиение. «Это точно какая-то историческая вещь», — подумал он, развязывая шнурок, которым был перевязан сверток. В большом, порыжевшем от времени куске полотна была завернута книга. Петя внимательно осмотрел черный кожаный переплет и открыл первую страницу. «Библия», — прочитал он. «Должно быть, это важная книга», — подумал Петя и пересел поближе к окну. С интересом листая пожелтевшие страницы, Петя рассматривал картинки и вдруг вспомнил, что его друг Костя как-то упоминал слово «Библия» в разговоре. «Да это же запрещенная книга!» Петя вспомнил, что в школе не один раз им говорили, что вера в Бога – это опиум для людей, лишь отсталые и невежды способны верить в несуществующее. А Библия – это сказка, ее не стоит читать. Так говорили учителя. И Петя, вспомнив это, решил все же почитать, правильно ли их учат в школе. Он бегло прочитал несколько строк и остановился на словах. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Многие слова были непонятны Пете, но мысль, что Бог назначил день, когда будет судить вселенную, поразила его. Он еще раз прочитал отрывок. «Как он будет судить?» – подумал Петя. «И кто это воскрес из мертвых?» Дочитав главу до конца, Петя озадачился. Написано по-русски, а понять трудно. Перелистнув еще несколько страниц, Петя закрыл книгу, завернул в тряпку и положил в ящик. «Надо поговорить с Костей», – решил он. «Может, он уже знаком с этой книгой?» На другой день Петя с утра залез на чердак, достал Библию, по привычке, он все книги так читал, открыл последнюю страницу и стал читать. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». «Интересно как-то написано», — подумал Петя. «Надо почитать главу сначала». Вначале говорилось о реке, воды которой светлые, как кристалл. Это было немного понятно. А потом речь пошла о чудо-дереве, которое 12 раз в год приносило плоды и листьями которого люди исцелялись. Затем описывалась какая-то местность, где не будет ночи, где люди будут царствовать вечно. Чем больше читал Петя, тем таинственнее казалось ему описание этой книги. Эта таинственность не отталкивала, а напротив, привлекала. Ему хотелось понять эту тайну, вникнуть в нее. И потому он часами просиживал за книгой, читая то тут, то там, желая найти более понятные места. Прошла неделя, как Петя нашел необычную книгу. Но он еще никому не похвастался своей находкой. Хотя от папы и мамы он обычно ничего не скрывал, о Библии решил пока не говорить. Даже своему другу Косте Петя еще ничего не сказал. Прочитанное не забывалось, и часто то одно, то другое слово всплывало в памяти, заставляло задумываться. Однажды Петя наткнулся на Новый Завет и понял, что Библия состоит из двух частей. Вторая часть была гораздо меньше, чем первая, и он решил начать читать ее сначала, по порядку. Чуть ли не с самого начала он понял, что речь идет об Иисусе Христе, о его жизни на земле. Это описание было в основном понятным и интересным. Как-то на рассвете ребята ловили рыбу. К Пете подошел Костя и сказал вполголоса: «Мы вчера вечером слушали по радио религиозную программу, откуда-то из-за границы передают». «На русском?» – удивился Петя. «Да, если хочешь послушать, приходи ко мне в 9 часов. Только смотри, никому не гугу». «Ясно», — понимающе кивнул Петя. «Мне понравилось», — добавил скороговоркой Костя. «Есть что послушать». «Я обязательно приду», — пообещал Петя и подумал. «Может, рассказать ему про Библию?» В это время Костина удочка дернулась, поплавок весело запрыгал, и он поспешил за добычей. «Ладно, в другой раз расскажу», — решил Петя. Он с нетерпением ждал вечера. А когда в назначенное время пришел к другу, его встретила Костина тетя и провела в свою комнату. Там уже сидел Костя. «Сейчас мы будем слушать христианскую передачу», — просто сказала тетя. «Давайте помолимся, чтобы Бог благословил». Она склонилась на колени и стала молиться. «Дорогой Господь, благодарю Тебя за чудную возможность слышать Твое святое Слово. Поистине, для Слова Твоего нет границ и преград. Ты посылаешь нашему народу весть спасения. Слава Тебе! Благослови тех, кто передает, и тех, кто слушает. Особенно прошу Тебя за Костю и за Петю, чтобы Слово вечной правды было им во спасение. Аминь». Петя с нескрываемым удивлением смотрел на тетю и слушал ее удивительную молитву. Костя повторил за тетей последнее слово, и Петя тоже несмело произнес «Аминь». Это слово было ему знакомо, он встречал его в Библии. Тетя включила приемник. Он засвистел, зашипел, послышалась иностранная речь, музыка. Затем на русском языке прозвучало обращение к радиослушателям. Диктор приветствовал всех, кто захотел послушать благую весть об Иисусе Христе и предложил записать адрес радиостанции, чтобы в случае, если появятся вопросы, можно было написать письмо. Зазвучало мелодичное пение, и Костя шепнул Пете: «Здорово, правда? Мне очень нравится». Приложил Петя палец к губам, слушаясь в слова песни. После пения проповедник прочитал текст из Библии. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И стал говорить о Божьей любви и Его милосердии. Хотя люди живут беспечно, с ненасытимостью грешат, никто не делает добра и не думает о Боге, звучал приятный голос. Бог все же хочет спасти всякого грешника, чтобы снять с человека вину, освободить его от оков греха. Бог послал на землю Сына Своего, который взял на Себя грехи всех людей и умер за них позорной смертью. Мальчики слушали передачу очень внимательно. После проповеди звучал стих, потом пение. 30 минут пролетело, как мгновение, и диктор, простившись со слушателями, умолк. Петя первый нарушил водворившуюся тишину. «Такого я никогда не слышал. Я думаю, что все это правда», — поднялся Костя. «Истинная правда», — подтвердила тетя. «Мне тоже понравилась эта передача», — сказал Петя. «Благодарю за гостеприимство». Костя пошел проводить друга. «Ты смотри, никому не проболтайся», — предупредил он Петю, когда они вышли за калитку. «Почему это надо скрывать? Такие хорошие вещи люди говорят». «Да почему-то у нас запрещена религия. Жаль», — вздохнул Костя. «А Библию тоже нельзя иметь?» — спросил Петя. «Конечно, и Библию нельзя», — подтвердил Костя. «Мне очень хочется самому почитать, но где ее взять? Тетя говорит, что почти ни у кого из верующих не сохранилась эта книга. При обысках все забрали». Петя почувствовал, как горячая волна подкатила к самому горлу. Он подал Косте руку на прощание и сказал: «Приходи завтра ко мне после обеда. Я должен тебе что-то показать». «Хорошо», — пообещал Костя, — «приду». Петя шел домой не спеша. На темном небе перемигивали звезды, светила полная луна. Нахлынувшие мысли лишили Петю покоя. Проповедник читал Библию, называя ее Словом Божьим. Так вот почему в ней так часто говорится: «Так говорит Господь». «Значит, это в самом деле слово самого Бога», — думал Петя. «Почему же хозяева нашего дома оставили такую драгоценность в старом ящике? Почему эту книгу запрещено читать? Почему ее отбирают у верующих?» Казалось, вопросом не будет конца. Кто ответил бы на них? Пете не хотелось идти домой. Он чувствовал, что ему чего-то не хватает. Ему казалось, что он стоит на какой-то развилке, и сейчас нужно выбрать дорогу. Как идти дальше? Он присел на скамейку возле своей калитки. Над головой чуть слышно шелестели листья березы. Подняв глаза к небу, он прошептал: «Господи, я тоже грешник, как и все люди. Прости меня. Я верю, что ты из любви ко мне пострадал за мои грехи и умер. Я тоже хочу любить тебя и жить так, как ты учишь через Библию». Петя изливал свою душу перед Богом, не замечая бегущих по щекам слез. Он еще не понимал, что в его жизни произошла встреча со Христом. Спаситель услышал молитву Пети и дал его сердцу глубокий мир и большую радость. В очищенном от грехов сердце поселился Дух Святой, и Петя стал новым человеком. Когда Петя вошел в дом, родители уже спали. Ему хотелось разбудить их и все рассказать, но что-то остановило его, и он решил сделать это утром. На следующий день мама, посмотрев сыну в глаза, сказала: «Петя, у тебя что-то болит?» Петя решил, что настал самый удобный момент поделиться с мамой своей радостью, и весело ответил: «Нет, я чувствую себя прекрасно. Мне никогда не было так хорошо, как теперь. Я заметила, что ты стал какой-то другой». «Об этом я и хочу рассказать тебе», — серьезно сказал Петя. «Но я опоздаю на работу», — глянула мама на часы. «Сынок, поговорим вечером, хорошо? Только ты не гуляй допоздна». Мама целый день с тревогой думала о том, что хотел рассказать ей Петя. Может, он решил уехать куда-нибудь в другой город? После обеда, как и договорились, пришел Костя. Он тоже вчера покаялся. Проводив друга, Костя вернулся домой, обеспокоенный услышанным по приемнику. Он знал, что ему есть за что просить прощения у Бога. Знал, что он грешник. И не один раз уже откладывал покаяние. Тетя много рассказывала Косте об Иисусе Христе, и он знал, что примириться с Богом, получить свободу от греха можно только через веру в Иисуса. И вот, попрощавшись с Петей, Костя снова зашел в тетину комнату и сказал: «Я хочу покаяться». Они встали на колени, и Костя попросил у Бога прощения за свои грехи. Потом молилась тетя. Она благодарила Господа за спасение Кости и просила за Петю, чтобы Дух Святой коснулся и его сердца. А на следующий день Костя пошел к другу. Петя сразу же повел его к лестнице, ведущей на чердак. «Пойдем, я покажу тебе что-то интересное», — заговорщическим видом сказал Петя. «Эта вещь тебе понравится». «Наверное, снова что-то историческое», — улыбнулся Костя. «Даже больше», — тон ему ответил Петя. Мальчики забрались на чердак. Через небольшое окно пробивалось яркое солнце. «Здесь, как в средневековом замке», — пошутил Костя, ступая за другом. Петя подошел к большому ящику и, открыв его, достал большой сверток. Через минуту Костя держал в руках большую тяжелую книгу. «Посмотри», — коротко сказал Петя. Костя подошел ближе к окну, положил книгу на перекладину и открыл. Библия, прочитал он и в недоумении уставился на Петю. «Да, это Библия», — радостно подтвердил Петя, — «Божья книга». У Кости засияли глаза, он растерялся и не знал, что делать. «Вот она какая», — наконец произнес он, — «это же драгоценность, Петя, это настоящий клад. Где ты нашел ее?» Друзья долго еще планировали, как будут вместе читать Библию, говорили о Боге, проявившем о человечестве такую невыразимую заботу. Потом они завернули Библию в ту же ткань и отправились с ней к Косте. Домой Петя возвращался вечером. Он немного волновался от мысли о предстоящем разговоре с родителями. Поймут ли они его? Захотят ли они прийти к Богу со своими грехами и освободиться от адской ноши?